Благодарю вас, доктор Пьер-Антони, и прошу извинить за причиненное беспокойство. Очень надеюсь, что это всего лишь буря в стакане воды. Они пожали друг другу руки. Пьер-Антони сел в полицейскую машину и уехал. «Тебя сопровождал Пьер-Антони?» — спросила Паула еще в прихожей. На экране телевизора тип в черном гнался по ярко-зеленому лесу за девушкой в красных брюках. Красные брюки с блестками и ослепительно-зеленый лес лишали приключения всякого драматизма. — Да, Пьер-Антони, — мрачно подтвердил Жан-Луи Шпага. Возвратясь домой, он ничуть не успокоился, а наоборот почувствовал глухое раздражение. Шпага налил себе вина и залпом его выпил. — А как прошел телеконкурс? — спросила Паула. — Тебе даже не захотелось на него взглянуть. Я видела только начало. В половине десятого швейцарское телевидение показывает детективный сериал. Но ты, как всегда, бодр духом и телом, а значит, все прошло без сучка и задоринки. Преследование в лесу закончилось тем, что девушка в красных брюках спряталась в стоге сена, а тип в черном упорно искал ее на поляне. «Не драматизируй ситуацию, Джи-Джи!» Теперь она смогла сосредоточиться на делах мужа. «По-моему, на это нет особых причин, хотя мадам Лупис нах...» Она прервалась на полуслове, ожидая бурной реакции, но муж не произнес ни слова. «Знаешь, она предсказала, что нас ждут трудные дни, и меня тоже. Выпали десятка и восьмерка пик, а хуже этого и придумать трудно». Тут она поняла, что все эти десятки и восьмерки пик ничего не говорят Шпаге, и объяснила, что это грозит смертью или тяжелой болезнью, а также крупными неприятностями. «Вот и выходит, что у нее дурной глаз», — буркнул Шпага. Он взглянул на себя в зеркало, запавшие щеки, мешки под глазами, бурые пятна. Он так домой торопился, что даже забыл смыть грим. — Пойду спать, — объявил он. — Посмотри, все ли двери заперты, и проверь сигнальные устройства на окнах. — Не станешь же ты помогать десятке пик мадам Лупис? Уже на лестнице он взглянул вниз и добавил: — Отведи собаку наверх. Пусть посторожит нас ночью. Паула чуть не расхохоталась. Поручить балайке охранять квартиру — все равно, что велеть лебедю защищать курятник от лисиц. В лучшем случае она могла еле слышно залаять, а уж кинуться на чужака — никогда. «Ну что ж, отнесем нашу постельку наверх», — прошептала она собаке на ухо, взяла балайку за ошейник и потащила на второй этаж. Наверху балайка стала отчаянно упираться. Лечь на коврик вообще не хотела, а попыталась проникнуть в детскую, где спал Тео. — Не лезь сюда! — Не лезь! — прошептала Паула и оттолкнула назад балайку, уже просунувшую было морду в дверь. — Тео спит, ты его разбудишь. — Ложись и ты на коврик, балайка. Она нежно погладила собаку и подтолкнула ее в угол, где уже постелила коврик для своей любимицы. Глава пятая. Ночной крепкий сон и утренние лучи солнца приободрили Шпагу. Ему не снились кошмары, и едва он открыл глаза, как сразу почувствовал себя бодрым и свежим. Сквозь гардины проникал такой яркий свет, что он решил, выпал первый снег. И очень этому обрадовался. Взял домофон и велел Анжеле принести кофе и газет. Когда Анжела раздвинула гардины, и он поглядел в окно, то с огорчением увидел, что и следов снега нет. Он принялся перелистывать курьеры, и хорошее настроение мгновенно улетучилось. Шпага далеко не в лучшей форме. мало остроумия и много страха в лице.